Ангва почти бежала, едва поспевая за Марков. «А как же опера? Может, стоит ее осмотреть?» — крикнула она. «Потом! Все равно тот, кто там был, давно уже скрылся. Сначала нужно доложить обо всем капитану!» «Думаешь, ее убила та же штуковина, что и господина Крюкомолота?» «Да,